Ни в коей мере не хочу я развенчать или унизить имя человека, дела которого вошли в нашу историю. С уважением отношусь и к командующему первой конной армии. Он сражался самоотверженно. Однако всему свое время. И очень плохо, когда человек перестает соответствовать занимаемой должности. Как актер, которому пора на пенсион. Ну, наберись гражданского мужества, отстранись от забот, уйди на отдых. Но, увы, такого стремления не наблюдал я у лиц, вкусивших известности и славы. Как относился Иосиф Виссарионович к Тухачевскому? Могу сказать только одно, весьма уважительно. Ценил его ум, практическую хватку, стремление к новому. В мае 1931 года Тухачевский провел в Ленинграде необычайный парад. По Дворцовой площади прошли грузовики с бойцами в кузовах. Сталин одобрил. Пора создавать нашу мотопехоту. Тухачевский заботится о подготовке военных парашютистов. Сталин полностью за. Таких примеров великое множество. Но с Тухачевским Иосиф Виссарионович виделся изредка. Зато рядом всегда находились рьяные противники молодого военачальника. Ворошилов, Буденный, Щеденко. Каждое слово, сказанное ими о Тухачевском, было наполнено ядом. Прожектор, чистоплюй, на скрипочке поигрывает, занесся, с иностранцами знается, нет ему полной веры и так далее. Это постепенно действовало, как действует ржавчина на железо. В слякотный майский вечер 1937 года мне позвонил Сталин и попросил немедленно приехать. Я чувствовал себя неважно, у дочери была температура, хотелось побыть с ней, но не столь уж часто Иосиф Виссарионович вот так, не предупредив заранее, изъявлял желание встретиться. Значит, не пустяк. В таких случаях не отказывается, на разные причины не ссылается. У Сталина только что закончилось какое-то заседание. Вероятно, трудное. Еще не выветрился густой запах табака. Иосиф Виссарионович, расслабившись, сидел в кресле, в своей любимой позе, руки на животе, колени широко расставлены, а ступни, наоборот, сдвинуты. Сказал о том, что свирепствует грипп, посоветовал мне быть осторожным. Видно было, что ему хочется посидеть вот так спокойно, поговорить о пустяках. Но он умолк, напрягся, встал и направился к своему сейфу, доставая из нагрудного кармана ключи. Открыл одну дверцу, лязгнул другой, протянул мне тонкую, аккуратную папку. За эти бумаги Ежов заплатил 3 миллиона рублей. Посмотрите, стоят ли они такой суммы. Взял со стола кипу газет и вышел в соседнюю комнату. А я осторожно и даже с некоторым трепетом открыл папку. В ней было всего лишь 15-20 страниц. Сколько же стоило каждая из них, каждая строчка? Бросились в глаза штампы германской разведки, Абвера, конфиденциально, совершенно секретно. Начал читать и глазам своим не поверил. Это было письмо Михаила Николаевича Тухачевского к единомышленникам-военачальникам о необходимости избавить страну от гражданских руководителей и захватить государственную власть в свои руки. Назывались фамилии. Подпись была мне хорошо знакома. Я видел ее много раз. Подлинная подпись Михаила Николаевича. И все же не верилось. Все остальные документы были на немецком языке. На одном из донесений Абвера резолюция Адольфа Гитлера с приказанием организовать слежку за генералами вермахта, которые по долгу службы встречались с Тухачевским и могли быть связаны с ним. Почерк и подпись, несомненно, самого фюрера. Другие бумаги были второстепенны и не запомнились. Я успел дважды прочитать все досье, прежде чем возвратился Сталин. На этот раз он не сел, а остановился возле стены, прислонившись спиной. Молча смотрел на меня. Иосиф Виссарионович, это лишь фотокопии. Но подписи подлинные мы удостоверились. Как попало к нам это досье? Документы были выкрадены во время пожара в здании Абвера. Их пересняли. Фотокопия оказалась у главы чехословацкого правительства. Господин Бениш сообщил нам. Я не убежден, что это не фальсификация. Но кому и зачем нужна такая фальсификация? Нашим противникам, которые намереваются воевать с нами. Этим досье они ставят под удар наших крупнейших военачальников. Я согласен с вами, Николай Алексеевич. Эти документы заставляют задуматься, но не внушают полного доверия. Однако, к сожалению, сведения о заговоре военных против руководителей партии и правительства поступили и из других источников. Говорю только для вас. Позавчера и вчера следователь Радзивилловский допрашивал бывшего начальника управления штаба РКК Медведева, и тот сообщил о существовании заговора военных и назвал фамилии руководителей Тухачевский, Якир, Путна, Примаков. Те же самые фамилии. Не слишком ли много совпадений? Но ведь Михаил Евгеньевич Медведев года 4 как уволен из армии. Да, уволен. Но о заговоре он узнал еще в 1931 году. Известный биограф Троцкого Исаак Дойчер в своей книге «Пророк в изгнании» написал так. Согласно различным антисталинским источникам, Тухачевский, встревоженный террором, разрушающим обороноспособность страны и подрывающим моральный дух нации, готовил переворот с целью свержения Сталина и власти ГПУ, но не входил при этом в контакты ни с Троцким, ни тем более с Гитлером или какой-либо иной иностранной державой. Троцкий в существование заговора не верил, но характеризовал падение Тухачевского как симптом конфликта между Сталиным и командным составом вооруженных сил, который может поставить военный переворот на повестку дня. Таково лишь одно из мнений. Примечание автора. Просто голова кругом. Дорогой Николай Алексеевич, мне тоже не очень верится. Но факты. Я не могу видеть лица этих людей. Фальшивые улыбки. Сталин сорвался на крик, умолк, овладел собой. Мы вынуждены принять решительные меры. Арест? Приказ уже отдан. А с вами я хочу посоветоваться о составе суда. Нужны авторитетные люди, которые вынесут справедливое решение. Ворошилова ни в коем случае, воскликнул я. Согласен. Тем более, что для этого имеются особые причины, усмехнулся Сталин. Через месяц после нашего разговора состоялся первый процесс над военными, за которым последовали потом другие процессы. Я присутствовал на этом судебном разбирательстве. У меня сложилось определенное мнение, но прежде чем высказать его, приведу официальное сообщение, опубликованное в печати. Вчера, 11 июня сего года, в зале Верховного суда Союза СССР специальное судебное присутствие в составе председательствующего, председателя военной коллегии Верховного суда